Она сидела за 4 столика от меня. Просто судьба, что у меня уже было назначено с ней свидание как раз на следующий вечер. Шаг, шаг, длинный шаг, поворот. А как ты узнал размер обуви, Эрин, и мой? Очень просто. Я купил для Эрин эти туфли всех размеров. Мне нужны были именно эти. Помнишь, когда мы гуляли на прошлой неделе, тебе в сапог попал камушек, и я помог его вытащить? Тогда я и узнал твой размер. А других девушек? Девушки любят комплименты. Я обычно говорил: у тебя такая изящная ножка, какой у тебя размер? Иногда я покупал туфли специально для них, иногда выбирал из тех, что уже купил раньше. А настоящий Чарли Норт что, никогда не давал никаких объявлений? Нет, я с ним познакомился на том же банкете. Он долго рассказывал о себе, и я попросил у него визитную карточку. Я никогда не называю свое настоящее имя, когда звоню девушкам, которые отвечают на объявления. А с тобой было еще проще. Ты позвонила сама. Да, она позвонила сама. Ты сказал, что понравился Эрин, когда вы встретились в первый раз. А ты не боялся, что она узнает твой голос, когда ты позвонил и назвался Чарльзом Нортом? Я звонил с вокзала Пен, там шумно. Я сказал, что тороплюсь на поезд в Филадельфию. Я говорил тихим голосом и быстрее, чем обычно. Как сегодня днем, когда звонил твоей секретарше. Он изменил тембр и заговорил фальцетом. Разве я не говорю сейчас женским голосом? А если бы я не смогла прийти сегодня в бар, что бы ты сделал? Ты говорила мне, что у тебя нет на этот вечер никаких планов. Я знал, что ты сделаешь все, чтобы найти человека, который встретил Эрин в тот вечер, когда она исчезла. И я оказался прав. Да, Чарли, и ты оказался прав. Он потерся о ее шею. Шаг, шаг, длинный шаг. Я так рад, что вы обе ответили на мое особое объявление. Ты знаешь, о чем я говорю? Оно начинается словами: «Любит музыку, любит танцевать». Потому что танец, как любовь, и музыка играет, все напевал Синатра. «Это одна из моих самых любимых песен», — прошептал Майкл. Он закружил ее, ни на секунду не выпуская из своих объятий. Подхватив ее снова, он сказал ей доверительно, даже с сожалением: «Это из-за Нэн я начал убивать девушек». «Нэн Шеридан?» Дарси вспомнила лицо Криса Шеридана, печаль в его глазах, когда он говорил о своей сестре, его спокойная и уверенная манера держаться у себя в галерее. Как его все там любят, и его мать, их привязанность друг к другу. Она как будто снова слышала его голос. «Надеюсь, вы не вегетарианка, Дарси. Сегодня ужин, пальчики оближешь». Как он беспокоился, что она отвечает на эти объявления. Как он оказался прав. Жаль, что не успели узнать друг друга поближе, Крис. Жаль, что я не успела сказать маме и папе, как я их люблю. Да, Нэн Шеридан. После того, как я закончил Стэнфорд, я год жил в Бостоне, прежде чем начал заниматься медициной. Я частенько приезжал в Браун. Там я и повстречал Нэн. Она великолепно танцевала. Ты тоже хорошо танцуешь, но она была просто чудо.